Глава 11. Райя. «Ай!» Райя обожгла язык и спешно отставила почти полную чашку в сторону. Фиона покосилась на нее. «Госпожа, попросить, чтобы принесли воды?» «Не нужно». Она нервно постучала каблуком по плитке. Ожидание затягивалось. Они с Фионой сидели в богато украшенной чайной комнате. Хотя слово «богато» в данном случае можно было приравнять к убого. Неизвестно, кто обычно пил горячие напитки в этой комнате, но если при декорировании слуги опирались на вкусы этого человека, то Райя не желала с ним встречи. Все было мучительно красным, варьировались только оттенки. Алые шторы на окнах, светло-красные расписные стены с небольшим розовым оттенком, резная мебель из красного дерева. Чашка с чаем, которая теперь стояла на маленьком столике, даже она была красной. Будто в комнате когда-то произошло зверское убийство, и все вокруг так и осталось пропитано кровью. Больше всего угнетали шторы. Казалось, сожми, и сразу запахнет металлом, а к ногам польется тягучая жидкость. Несмотря на это, в самой комнате пахло на удивление приятно. Травяной запах чая смешивался с благовониями, которые слуги предварительно расставили по углам. Они сидели в кровавом аду уже почти 20 минут. Карета прибыла в Фарот накануне, уже затемно. По всем правилам этикета, в столь позднее время аудиенция была невозможна. Пожитки частично выгрузили из кареты, и прислуга, заламывая руки после каждого слова, трепетно пообещала, что господин Стомунд сможет принять их на следующий день, после завтрака. «Господин ожидал вас завтра, не раньше обеда. Воистину, столичная карета обогнала ветер по пути сюда». И еще множество красивых слов, сводящихся к одному. «Привратник уже валяется в своей кровати. Утром сытно поест, а потом, так и быть, сможет принять тебя девочка». «Интересно, все привратники любят сытно поесть. Увидим, если Стомунд сподобится явиться». Сразу после завтрака их разместили в чайной комнате, многократно раскланялись и известили, господин привратник был вынужден принять незапланированный отчет во время завтрака, поэтому немного задержится. Задержка близилась уже к получасу. А как бы поступил отец? Никто не заставил бы главного столичного дипломата ждать, но если представить, что много лет назад Гидеон тоже был новичком, как бы он поступил? Поразмыслив, Райя решила, что такая мелочь не выбьет ее из колеи. Она подумала вновь взяться за поостывший чай, но тут в дверь постучали. Приоткрывшуюся щель пролез слуга и, вытянувшись по струнке, известил. «Госпожа, позвольте еще раз извиниться за заминку. Привратник ожидает вас в своем кабинете». Райя поднялась, оправила платье, кивнула Фионе. «Отдохни, увидимся на обеде». «Благодарю, госпожа. Будут ли поручения для меня до этого времени?» С языка почти сорвалось «нет», но перед глазами материализовалось кривое лицо Морна. «Мелочь. Внеси мое расписание прогулку по городу пару часов после полудня. Хочу осмотреть достопримечательности и подышать свежим воздухом, прежде чем вечером засесть за бумаги. Сопровождение не требуется, только мы». «Конечно, госпожа». Они еще раз кивнули друг другу, и Райя вышла в коридор, повернулась к слуге. «Видите?» Тощий парень кивнул и засеменил вперед. Они миновали несколько поворотов, нырнули в арку, прошли через небольшой внутренний сад и остановились перед огромными деревянными дверьми. Высота проема была в 4 ее роста, и Райя покосилась на лакея. «Вход в кабинет господина Стоумонда прямо в саду?» «Только вход в приемную, госпожа. Окна основного помещения с другой стороны замка выходят прямо на столичный тракт. Также имеется дополнительный вход со стороны северной башни». «Благодарю за ответ». «Честь для меня, госпожа». Слуга толкнул створку. Для своих размеров она неожиданно легко распахнулась. Молодой человек замер в приглашающем жесте. Райя нырнула внутрь. Дверь за ней закрылась. Приемная была размерами как 3 чайные комнаты и, к счастью, не была окрашена в красный. Деревянные панели перемежались с вкраплениями белого и бежевого. Дорогая, но уютная мебель, плитка покрыта ковром. «Кремерская вязь. У привратника есть вкус, надо признать. Похоже, чайную декорировали не для него». Двери в основной кабинет были распахнуты, оттуда не доносилось ни звука. Рая сочла открытые створки за приглашение и зашагала вперед. Кабинет был украшен в том же стиле, размерами превосходил приемную вдвое. Сверху свисала огромная рунная люстра, сейчас выключенная. По трем стенам от пола до потолка тянулись полки с книгами, несколько тысяч томов, даже по самым скромным подсчетам. «Впечатляет. Но как он достает что-то с верхней полки? Никакой библиотечной лестницы не хватит». Четвертую стену практически полностью занимали окна в пол. Слуга не соврал, за стеклом витиевато уходил за горизонт столичный тракт. Спиной к окну, за огромным столом елозил пером по пергаменту худощавый мужчина в очках-половинках. Полки с книгами не обманули, он действительно был похож на библиотекаря. Среднего возраста, короткая аккуратная стрижка, гладко выбритые щеки и простая застегнутая на все пуговицы белая рубашка. Глаза Раи сразу пробежали по серебряным запонкам в рукавах, защелки для галстука из того же металла на груди. Хотя удавку мужчина не носил. Привратник умел демонстрировать достаток вполне изящно, чтобы не скатиться до показушничества. «Берегись, это явно не толстяк Хейзел. Господин Стоуман София?» Мужчина поднял глаза и аккуратно отложил перо. «Госпожа Рая Гедеон, прошу извинить меня за эту задержку». Он вышел из-за стола, протянул ей руку. Рукопожатие было сухим и крепким. Стоуман пригласительно указал ей на мягкий стул по центру. Она уселась, привратник вернулся за стол. Она посмотрела в глаза, искаженные очками-половинками. Привратник сложил ладони перед собой. «Готов поспорить, что знаю, о чем вы думаете». На его лицо наползла легкая полуулыбка. «Второе имя редко бывает в честь матушки. Все верно». «Что же произошло?» Рая склонила голову, подтверждая свой интерес. «Увы, моей матери всегда не хватало смирения. В какой-то момент отношения между родителями стали довольно напряженными, а потом и вовсе оказались разрушены. Матушка, с присущей ей целеустремленностью, добилась того, что имя отца было вымарано из документов, а меня переименовали в ее честь. Я тогда был совсем ребенком, поэтому существенного влияния на мою жизнь перемены не оказало. Зато улыбка стала чуть шире. Немногие могут похвастаться тем, что записаны в честь матушки». Рая оценила подход привратника. Начать разговор с личной истории, избито, но действенно. Интересно, как часто он разыгрывает эту карту при новых знакомствах? Стоуманд пальцем поправил очки. «Я ожидал ваш приезд немного позднее, но вчера вечером отложил все дела и назначил нашу встречу на утро. К сожалению, во время завтрака вмешались обстоятельства, которые и привели к задержке. Надеюсь, ожидание было не слишком томительным». «Отнюдь. Я и моя камеристка скоротали время за чаем. Ваши слуги очень обходительны». «Эти люди не прислуживают мне лично, и все же благодарю вас за теплые слова. Как прошло ваше путешествие?» «Оно еще не окончено. Но не сомневайтесь, все чудесно. Вы получили приветственные дары?» Стоуман сдержанно кивнул. «Пока не имел возможности оценить лично, но мне передали, что столичные дары, как всегда, прекрасны и подобраны с должным вниманием. Фарот выражает свою благодарность. Вместе с тем его величество правитель Асфетид пожелал моими устами уведомить вас, что он знает о вашей миссии. Принимая во внимание, что из столицы не поступал запрос на личную аудиенцию с правителем, он выражает вам почтение и желает добра и успеха во всех начинаниях. На все ваши вопросы уполномочен ответить я, во благо Аргента и его владычества Вильгельма». «Передайте его величеству благодарность за теплые слова. Вы правы, из столицы не поступал приказ на аудиенцию с правителем, но нет никакого смысла тревожить столь занятого человека. Учитывая причины, послужившие катализатором для моей миссии, на все вопросы, я уверена, вы сможете ответить лучше, чем кто-либо другой». Стоуманд улыбнулся. Он, несомненно, заметил, что она заменила слово «запрос» на «приказ». Столица никогда не просит, она требует. И если привратник хотел намекнуть на что-то иное, то его ждет горькое разочарование. Худая рука взялась за колокольчик. «Простите мои манеры. Так много работы. «Желаете чего-нибудь для начала? Травяной чай, воду?» «В чайной комнате нам подали чудесный травяной напиток. Думаю, я с удовольствием выпью еще чашечку. Пить не хотелось, но чашка в руке всегда дает ряд преимуществ. Например, позволяет скрыть замешательство. Или потянуть время». Привратник кивнул, подвигал кистью. Раздался звон. Слуга тут же вынырнул из дверного проема. «Хороцкий травяной чай для дамы, будьте добры». Слуга кивнул и вышел из комнаты. «Ожидание не будет долгим. А пока позвольте уточнить. Вы упомянули причины, по которым столица снарядила вас в эту миссию. Не будете ли вы так любезны изложить мне их, чтобы я мог оценить, какая помощь от меня потребуется?» Рая на мгновение замерла. Привратник не в курсе ситуации? В столице за день до отбытия ее уверили, что Стоумунд проинформирован о ее приезде, а также подан запрос на предоставление всех сопутствующих документов. Если подумать, ни слова о том, что его известили о недовольстве владыки снижением поставок. За плечом привратника возник Морн и подмигнул ей. «Черт бы побрал черную мантию и его загадки!» Он явно приложил к этому свою когтистую руку. Она аккуратно поинтересовалась. «Вас известили, что мне потребуется доступ к отчетным документам?» «Безусловно. Все документы за последние 10 лет подготовлены и ожидают вас. Дайте знать любому слуге, когда будете готовы, и вас сопроводят в специально предоставленный кабинет». «Чудесно. Но, как вы знаете, я отбываю уже завтра утром. Я заберу часть документов с собой, просмотрю по дороге на рудники и обратно. Не думаю, что мне понадобится отчетность за такой долгий срок. Но благодарю вас за столь ответственный подход. Не сомневайтесь, бумаги вернутся к вам в полном порядке». Щека привратника дернулась. «Считаете, что это необходимо? Пусть это всего лишь исписанные бумаги, но в то же время крайне ценный ресурс. Мы стараемся без особой надобности не выносить отчеты даже из архивов, а утеря и повреждение подобных документов крайне нежелательно. Если в столице есть какие-то вопросы к нашему ведомству, то будет гораздо удобнее и быстрее, если я...» «О, господин Стоумунд, не сомневайтесь, я приму от вас всю посильную помощь, но у меня есть конкретные указания на личное изучение бумаг. А за неимением времени... Прошу вас, не переживайте, я трепетно отношусь к подобным документам. Вся библиотечная натура Стоумунда протестовала против вывоза бумаг. Он недовольно потеребил верхнюю пуговицу на рубашке. Тут, к счастью, вернулся слуга с подносом. Подал Рае изящную белую чашку, также стремительно испарился. Девушка пригубила чай, привратник нарушил молчание. «В таком случае, если у вас прямой приказ, не смею препятствовать. Но уточните, что конкретно вы хотите изучить. Мы ежемесячно отправляем отчетность в столицу, а раз в год принимаем у себя делегацию от привратника Хейзела. Должен отметить, что еще ни разу сотрудники дипломатического корпуса не посещали нас по вопросам, связанным с добычей рун». «Правда не знает? Или прикидывается? Все пуговки застегнуты, книги стоят ровными рядами, на столе не пылинки. Легко могу представить, как Хейзел капает подливой на отчетные документы. Но Стоумунд из совершенно иного теста. Хорошо. Для начала сыграем честно. Почти честно. В недавнем прошлом владыка решил лично углубиться в вопрос добычи рун. Такой ценный ресурс, думаю, вы понимаете. Относительно поставок из Фарота возникла небольшая несостыковка». Стоумунд поднял брови. Весь его вид говорил о том, что никаких несостыковок нет и быть не может. «Циферка к циферке, листочек к листочку». «Ну-ну». «Просветите меня». «С удовольствием. Ведь никто из треклятой столицы не сподобился на это перед моим прибытием». «Безусловно, ввиду наших тесных дипломатических отношений, а также близости Фарота к столице и богатства земли вокруг, а еще святой Урбейн помогает родственникам по мере сил. На рудники Фарота регулярно поступает большой объем рабочей силы. Неприлично большой. В связи с этим возникло мнение, что количество добываемых рун не соответствует выделяемым со стороны столицы ресурсам. Она снова сделала вид, что пьет чай. Привратник на мгновение замер, осмысливая услышанное. потом внезапно улыбнулся шире, чем за все время до этого. «И только, прошу меня простить, ни в коем мере не обесцениваю степень возможного беспокойства со стороны владыки, но позвольте, вы сейчас говорите о снижении поставок на 23,14% за последний год». Рая чуть не поперхнулась чаем и от точности числа, и от такого простого признания. «Вы совершенно правы. Не скрою, меня удивляет, с каким энтузиазмом вы оглашаете столь крупное число. Речь идет о потере почти четверти рунных поставок». «Госпожа, поверьте, даже упоминание этого числа вызывает у меня головную боль. Но подробные отчеты все это время отправляются прямо на стол к привратнику Хейзлу. Другими словами, он в деталях проинформирован об этой ситуации и причинах снижения». «Скорее всего, он не читал дальше первой пары строк». «Так и есть. Господин Хейзл уже выразил мнение по этому вопросу лично владыке. Могу я попросить пролить свет на ситуацию еще и с вашей стороны?» «С превеликим удовольствием». Стоумонт откашлялся и сцепил руки в замок. «Как верно было сказано, поставки рабочей силы весьма щедрые. Фарот выражает свою искреннюю благодарность. Но, как и указано в отчетах, даже такого количества за минувший год было недостаточно, чтобы поддерживать прежний уровень добычи». Брови сами поползли вверх, она вцепилась в чашку. «Не могли бы вы уточнить, почему?» «По имеющейся у меня информации, фарот каждые несколько месяцев прибывает от 9 до 12% от общего количества белоголовых. Это довольно большой объем рабочей силы». «Эх, цифры! Как бы я не любил точность во всем, вынужден признать, иногда цифры бессильны. Вы спрашиваете о причинах. Госпожа, ответ прост. Причины снижения во власти богов». «О чем вы?» «Поясню. Во-первых, за прошедшие годы верхний рунный слой был исчерпан полностью. Теперь работникам нужно углубляться под землю гораздо сильнее, чем это было, ну, скажем, 10 лет назад. Руководство рудников всеми силами пытается поддерживать прежний уровень добычи. Но никакие приказы или наказания не даруют юношам способность крошить каменные породы голыми руками. Чем глубже, тем камень тверже. А к тому же требуется покрыть большее расстояние для доставки рун на поверхность. Это тяжкий труд». «Это справедливо для всех рудников, открытых за прошедшие десятилетия, в той или иной степени. Но прогнозируемое снижение в 3/4% допустимо и уже заложено». «Вы правы. Но также мы зафиксировали ряд инцидентов, на которые при всем моем желании ни я, ни руководство рудников не может повлиять. Все они подробно расписаны в моих отчетах, но я готов перечислить их лично. Среди прочего, травмы, болезни, возраст...» «Постойте, о чем вы говорите?» «Вернемся в начало года. Смотрите». Привратник читал как с листа, но смотрел прямо на Раю, перечисляя по памяти. «Начало зимы. Что мы видим? Обвал в зоне раскопок номер 3. Мы лишились 2 человек из 2-го барака. Первый месяц весны. Один из прибывших оказался серьезно болен. Но это вскрылось лишь когда он отправился на ту сторону, попутно успев заразить часть других работников. Летний период. Потеря нескольких человек по причине возраста. Один из 2-го барака, один из 4-го, трое из 5-го. Что тут скажешь? Пришел их срок. Не буду утомлять вас дальнейшим перечислением, но если вы ознакомитесь с отчетами, то сможете подробно изучить все упомянутые инциденты. Как ни прискорбно, эти потери были практически непредсказуемы и невосполнимы притоком новых рабочих. Мы все еще добросовестно отправляем указанный процент от добычи в сторону столицы. Однако для возвращения к прошлым объемам потребуется время». Рая почувствовала себя полной дурой. Она просмотрела все бумаги, касающиеся объемов добычи, историю движения конвоев, недельные и месячные отчеты. Но все это время речь шла об одном ресурсе – рунах. При этом из повестки дня был исключен другой ценный ресурс – люди. Ни Хейзл в своей нервной речи на совете, ни Морн позднее. Никто не обронил мысль, что проблема может быть не в воровстве уже добытого. Стоумонт, глядя ей в глаза, утверждал, что по независящим от него причинам сама добыча рун в прежнем объеме была невозможна. Невозможно ли? «Господин Стоумонт, все мы чтим богов, но по вашим словам, создается впечатление, что над форротом навис злой рок. Такие крупные потери среди рабочей силы, а год еще далек от завершения. Они пикировались еще четверть часа. Привратник выдал очередной перечень дробных чисел, затем развел руками. Я имел долгий и напряженный разговор с привратником Пинкусом. Но, как вы верно сказали, все мы чтим Годвина, изначальных. Я запросил подробный отчет от священнослужителя, и он подтвердил слова привратника. Потери рабочей силы во всех упомянутых случаях были непредсказуемы и невосполнимы. Он приложил пальцы ко лбу. Я всем нутром надеюсь, что подобных инцидентов больше не случится. Рая залпом допила остывший чай. Прискорбно слышать подобное, но я разделяю вашу надежду. В скором времени я лично увижусь с привратником Пинкусом. Обещаю принять ваши слова во внимание. Благодарю. Смею вас заверить, несмотря ни на что, мы продолжим усердно трудиться на благо страны. Особенно юноши, которые для тебя лишь цифры в отчетах. Я отбываю завтра до обеда. Вечером я изучу предоставленные вами бумаги. Часть возьму с собой, чтобы ознакомиться в дороге. Вы правы, все вами сказанное было отражено в отчетах. Наверное. Но услышать ваше мнение лично было крайне важно. Полагаю, что на обратном пути мне потребуется повторно переговорить с вами, подвести итоги поездки перед составлением отчета для владыки. Стоуман согласно кивнул. Они поднялись, он проводил ее до выхода. «Пусть вашу поездку не омрачат никакие беды. Передайте от меня приветствие господину Пинкусу». Дверь за ней закрылась. Дома были высоки, растения зелены. Перед глазами мелькали люди, мимо катились повозки. Они миновали пеструю рыночную площадь, улицы были украшены цветами, в проулках на натянутых между домами веревках сушилось белье. Форрот, как и столица, строился из белого камня. Мощеные дороги, дома, храмы, заборы. Все было белым или, как минимум, светлым. Но если столичным жителям была присуща сдержанность, то жители форрота всеми силами разбавляли окружение вкраплениями красок. Это выражалось даже в одежде. В Аргенте в почете были легкие светлые ткани, а здесь в любом одеянии встречался хоть бы один цветной элемент. Непривычная пестрота окружения била по глазам, отвлекала внимание. Но, несмотря на это, путь в восточную часть города не запечатлелся в ее голове. Слишком о многом нужно было подумать. Рая ожидала, что привратник захлопает глазами, начнет тыкать пальцем в бумаги и хвататься за голову. Если ворует сам, попытается соврать, сказать, что знать не знал о падении поставок. «Документы затерялись, госпожа, но поверьте, руны всегда отправляются в столицу в полном объеме». И прочая чепуха. А если ворует по пути в столицу, удивится, вцепится в отчеты, выразит готовность помочь. Пропажа части поставок – невиданное дело. Вместо этого Стоумант оказался сух, как лист бумаги, и невозмутим, как камень, по которому она сейчас шла. Снизились поставки? Все верно. Вот вам точное число с точностью до доли процента. Почему снизились? Так посмотрите, добывать руны некому. Камни валятся на головы, бушуют эпидемии, молнии бьют прямо в грудь бедным юношам. Как поступить? «На все воля Божья, господа, просто ждем и надеемся». Бред. При этом Стоумунд не выразил ни капли страха перед столицей. Хотя бы ради сохранения приличий мог проявить сожаление, покивать головой, согласиться, что недостаток рун может разгневать владыку. Пообещал бы сделать все возможное и прочая ерунда. Вместо этого он вывалил на нее факты, как с листа, и выставил за дверь. «Да, рун мало». Но конкретного виновника нет. Возможно, в будущем поставки увеличатся. А может и нет. Удивительное наплевательство для человека, который по щелчку владыки может потерять свой пост. А щелчок этот будет зависеть от того, что он напишет в своем отчете. Привратнику, очевидно, на это было наплевать, и это смущало. Аудиенция не продлилась и часа, поэтому она решила не дожидаться полудня, а отправилась сразу в город. Фиона семенила рядом, поначалу издавая восторженные возгласы об убранстве города. Потом, заметив, что госпожа не в настроении, примолкла. Райо это полностью устраивало. Она уже успела пожалеть о том, что взяла с собой камеристку. На переговорах с человеком Морна ее все равно придется выставить за дверь. Но девочка так восторженно хлопала глазами и крутила головой по сторонам, что Райо смягчилась. Размеренно шагая вперед, она прокручивала в голове встречу со Стоумандом, но никак не могла взять в толк, почему главному человеку по рунам в Фароте так сильно наплевать на эти самые руны. Стопки бумаг ожидали ее в замке, хотя после встречи с привратником она была уверена, ничего нового она там не найдет. Господин, застегнув рубашку на все пуговицы, сухо выдал ей все нужные цифры, до каждой чертовой доли процента. Значит, не сомневался, отчеты подтвердят его слова, включая любые писульки, которые сейчас покоились на столе Хейзела в столице и которые тот даже не удосужился внимательно прочитать. А вера привратника в божьи помыслы граничила с глупостью и некомпетентностью. Немыслимо. Пропущенный обед начал отзываться в животе. Тем временем улицы сузились, ослепительная белизна окружения потухла. Они добрались до окраины, чертовски вовремя. Если по воле черной мантии она вынуждена шляться по окружным тавернам, то лучше им держать под стойкой хоть что-то, помимо выпивки. Желательно, если это будет огромная стопка ответов на ее вопросы. Городская стена замаячила на горизонте. Они свернули на очередную улочку. По дороге она несколько раз уточнила направление у местных, и, судя по их указкам, кошачий двор был где-то рядом. Рая покрутила головой, но не заметила никакой вывески или дома, хоть отдаленно похожего на таверну. Поймала взглядом сидящего в тени дерева старичка, перешла улицу. «Доброго дня. Я немного заплутала. Таверна «Кошачий двор». Не могли бы вы подсказать мне направление?» Старичок поднял на нее глаза, пошамкал губами. Затем, не удостоив ее ответом, просто ткнул в переулок за своей спиной. Она подняла брови. В этой щели между домами существовала реальная опасность ободрать локти. Кто будет открывать таверну на таких задворках? Но старичок уже как будто вновь задремал. Что ж, просьбу указать направление он воспринял даже слишком буквально. Рая нырнула в проход, аккуратно сделала пару шагов, впереди замаячил внутренний двор. Квадратную площадку со всех сторон окружали жилые дома. Единственный проход скрывался в тени плюща. Она отодвинула ветки и вынырнула из проулка. Уставилась на простую деревянную вывеску на левом здании. «Кошачий двор». Удивительно, что направление к этому месту ей безошибочно указало минимум 5 человек, включая дедулю на входе. Позади зашуршала ветками Фиона, неуверенно замерла рядом. «Госпожа, ваша встреча назначена тут? Я не уверена, что они открыты». «Согласна. Местечко не выглядит популярным. Впрочем, до заката еще далеко. Я насчет встречи. Уверена, для меня они сегодня откроются пораньше. Просто еще не знают об этом». Она поднялась по деревянным ступенькам, мягко толкнула дверь. Смазанные петли не издали никакого звука. Такая же тишина стояла внутри. Рая осторожно перешагнула порог. Здание, очевидно, было очень старым, помещение небольшое, все внутреннее убранство из дерева. Казалось, когда-то вокруг таверны возвели новый и современный город, а она так и осталась вне времени, притулившаяся в маленьком дворике на краю Фарота. Вдоль дальней стены тянулась длинная стойка, у стен стояло штук 6 маленьких столиков, окон не было. Торчали огарки свечей, на концах некоторых из них трепетали огоньки, пытаясь разогнать сумрак. Единственный человек в помещении стоял как раз за стойкой, а точнее, будет сказать, нависал. Трактирщик или хозяин кошачьего двора почти касался макушкой потолка и мог поспорить ростом даже с капитаном Коской, который при встрече возвышался над Раей на голову. Огромные руки покоились на стойке, каждая была толщиной с ее туловища. На груди можно было открыть еще одну таверну, если предварительно удалить гущу волос, пробивающуюся из-под майки. Зато на голове, не считая бровей, волосы полностью отсутствовали. Редкие огоньки свечей отражались в блестящей лысине. Поначалу Райя заметила только эту лысину, но хозяин, услышав шорох ее платья, поднял голову, и на лице неожиданно ярко сверкнули серые, почти белесые глаза. На вид она бы дала трактирщику лет 40 или 45. Своими габаритами он заполнил все пространство, а таверна стала казаться еще меньше. «Закрыто!» Удивительно, на голос его звучал совсем не низко. Она ожидала услышать хриплый бас. Рая преодолела оторопь и прокашлялась. За спиной напряженно сопела Фиона. «Прошу простить за вторжение, но я проделала долгий путь, чтобы передать вам привет от знакомого. У дядюшки Фрея все хорошо, за его здоровье можно не беспокоиться». И замерла дура дурой. Если Морн оказался плохим шутником или человек за стойкой совсем не тот, кто ей нужен, то более комичного приветствия и не придумать. Гигант продолжал смотреть на нее, не мигая, затем молвил. «Фрей!» Она смешалась. «Простите?» «Имя мне Фрей. Садитесь». Он кивнул на табурет у стойки. «Неплохое начало». Она повернулась к Фионе. «Дорогая, это не для твоих ушей, прошу тебя». «Да, госпожа, я подожду у входа». «Не стоит. Я знаю, тебе понравился город. Я проведу тут минимум час. Можешь пока прогуляться». Камеристка на мгновение замешкалась, потом кивнула и нырнула за дверь. Рая подошла к стойке и отодвинула табурет. «Час, значит. Кто он тебе?» «О ком вы?» «Морн, кто он тебе?» Обрывистая манера речи и пристальный взгляд. Если этот Фрей ведет себя так со всеми посетителями, неудивительно, что внутри пусто. «Мы знакомы по работе». Здоровяк неожиданно хмыкнул. «Работа, значит. Я видал, с кем обычно работает Морн. Эти люди не носят платья и не обращаются ко мне на «вы». Последнее тебе не советую». «У меня есть к вам... к тебе встречный вопрос. Почему я передаю привет от Фрея человеку по имени Фрей?» Фрей пожал плечами. «Любому радостно услышать новости, что с его здоровьем все хорошо. А когда такие новости приходят от Морна, он как-то сильно мне помог. А твои слова подтверждают, что я могу жить спокойно, не оглядываясь каждый раз, как выхожу в нужник. А еще он всегда напоминает таким образом, что за мной должок, бессрочный». «Это значит, что вы ответите на мои вопросы?» «Зависит от вопросов». Он нагнулся под стойку, вытащил полупустую мутную бутылку и две рюмки. В его лапах они казались наперстками. Зубами вытянул пробку, разлил в обе жидкость цвета ржавчины. «Не думаю, что я...» «Не хочешь — не пей. Но разговор над пустым столом — не разговор». Сам он тоже к рюмке не притронулся, отставил бутылку в сторону и выжидающе уставился на нее. Если все друзья Морна такие, неудивительно, что по коридорам замка он обычно прогуливается в одиночестве. Она снова откашлялась. «Меня зовут Рая Гидеон. В столице я отвечаю за установку дипломатических связей и соблюдение сопутствующих договоренностей». «Слышу много слов там, где можно обойтись парой. В больших замках любят такое». «Могу сказать коротко. Руны». Гигант даже приподнял бровь, обвел рукой помещение. «Что я могу знать о рунах? То, что в этом месте их отродясь не было. Жжем свечи и греемся дровами». «Не сомневаюсь. Но Морн ясно дал понять, что вы... что ты... можешь многое рассказать о тех рунах, которые добываются на фаросских рудниках, а затем отправляются в столицу. И этих рун стало удивительно мало, поэтому я здесь». «Многое, да немногое». Фрей потер лысину. «Задергались, значит. С тощим уже виделась?» «С кем?» «Стоумунд. По поводу рун ходит к нему». Имя привратника в этом месте прозвучало как ругательство у алтаря. Она сложила руки на груди. «Сегодня утром. Было не слишком полезно». «Да ну?» По его словам, руны никуда не делись. Проблема в рабочей силе. Юноши на рудниках мрут, как мухи. Причем не только по причине возраста. Не хватает людей, снижается добыча рун. На все Божья воля. Все, что выше, приблизительная цитата. Чепуха собачья. Согласна. Если на все Божья воля, то что за Бог обрекает детей на смерть? Церковь носится с клятым Годвином, как с курицей, которая срет золотом. Но на деле это дерьмо воняет не лучше обычного. Рая поперхнулась. Только за эту фразу Фрея могли кинуть в темницу месяцев на 8, чтобы научился уважать постулаты церкви. А обратно в таверну он бы вернулся без пары больших пальцев и мизинцев. Ведь чтобы возносить молитву, на каждой руке хватит и оставшихся 3. Смелое заявление. Тебе повезло, что я не переодетый священнослужитель. Здоровяк аж чихнул от смеха. Эх, столько святош повидал, они скорее удавятся, чем допустят девку к своим секретам. Желают мира, в котором все бабы в монастырях, а мужики дырку в голове пробили молитвой. Против воли Рая улыбнулась. Она давно не общалась ни с кем, не используя витиеватый этикет, а ругалась лишь в своей голове. Фрей ей нравился, и мысленно она пересмотрела оценку выбора друзей Морном. «Так что ты можешь сказать о Стомунде?» «Скучный, ограниченный, считает числа, перекладывает бумажки, но делает это так увлеченно, что к нему не подкопаться. Завалил тебя цифрами?» «Не сильно». «Ну вот те, которыми завалил, проверь потом по бумажкам, все сойдется». «У меня создалось такое же впечатление. Но меня смущают не цифры, а то, с каким спокойствием он о них говорит. Человек на его посту не может не знать, снижение поставок, неважно по каким причинам, может сказаться на его карьере. А Стоманду как будто плевать, он даже не удивился моему вопросу». Фрей потер костяшки пальцев о стойку. Затем вытянул один палец, второй, третий. Приложил их к колбу в молитвенном жесте. У него это получилось с издевкой. «На все воля Божья. Как было сказано, Стоумунд верующий». «О чем ты? 100% населения Симфории верующие?» И тут она вспомнила предыдущие слова великана и осеклась. «Большинство населения Симфории верующие и чтят постулаты церкви. При чем тут это?» «Да, верующие. Но большинство ходят помолиться за упокой пожилой матушки и прикладывают пальцы ко лбу, приветствуя святошу на улице. На этом все. Вера для людей, как телесное здоровье, всегда при тебе, но пока не припрет, внимания не обращаешь. А Стоумунд идейный верующий. Удивительное сочетание прагматичности и веры во всякую хрень. Чтит Годвина больше, чем свою женушку. Ходит в церковь каждое утро. Тесно общается с Байроном. Ведь знаешь о Байроне?» «Глава церкви в Фароте. Дальний родственник Урбейна. Последний оказывает ему посильную протекцию». Фрей посмотрел на нее с уважением. «Именно. К чему я веду? Если святоша скажет Стоумунду, что нужно пройтись голышом по городской стене, ибо на то воля Годвина, тоще это сделает. Или как минимум задумается. А в твоем случае, уверен, кто-то из церкви нашептал ему, что на рудниках все творится по Божьему замыслу. А как может простой человек противиться Божьему замыслу? Никак. Вот он и не рыпается, ведь уверен, что тот же замысел защитит и его, и его карьеру». «Звучит невероятно». «Книги в его кабинете видела?» Она изумленно уставилась на трактирщика. «Видела. Но откуда ты знаешь, как выглядит?» «Тысячи книг и все сказки. А точнее, церковные тома. Иного тоще не хранит. На фреске с Годвином не разменивается, даже свою веру выражает через исписанные листы. Знаю, что он лично принимал участие в переписи молитв. Буковка к буковке, многие тысячи страниц». «Если он и правда настолько верующий, кто же нашептал ему эту чушь про Божий замысел? Байрон?» «Этого не могу точно знать. Но сомневаюсь. Байрон — большая шишка. Если и хочешь что-то нашептать, то делает это чужими устами. Поэтому тут можно только догадываться. Но есть люди, которые точно замешаны в этом дерьме. Среди них в том числе и Святоша. «Находящиеся непосредственно на руднике», — догадалась Рая. «Привратник Пинкус и священнослужитель при нем. Имени я пока не знаю». Фрей помрачнел. «Игла. То еще имечко. Я бы поспорил, это он при Пинкусе или Пинкус при нем. Игла известен в узких кругах тем, что его вера стала отбрасывать тень на репутацию церкви. Полный псих. Настолько, что его сослали на рудники. А до этого он был настоятелем в церковном университете при Розарии». «Из университета на рудники?» Рая подняла брови. «Явное понижение, пусть и не очевидное». «Верно. Но церковь решила, что настоятель, который додумался прижечь руку одному из учеников, не смотри так, поймал парня за рукоблудием. Любой бы другой для начала назначил зловесное наказание. Но игла не сторонник полумер, особенно когда задевают постулаты его драгоценной веры. А в университет своих детей нередко отдают достаточно уважаемые люди, которые явно будут недовольны, если их отпрыск лишился во время обучения какой-либо конечности. Поэтому церковь сослала иглу на рудники с тем же рвением следить уже за другими детьми. Тоже важными, но по другой причине». Рая помолчала, пытаясь переварить услышанное. «Думаешь, он наказывает работников? И так жестко, что участились смертные случаи?» «Я бы копал глубже. Игла псих, но псих исполнительный. Он знает, что каждый юноша на рудниках – источник ресурса для страны, а значит и для церкви. Сомневаюсь, что он ходит и калечит направо-налево этот ценный ресурс. Тут что-то другое». «Что-то другое. Стоумунд упомянул, что получил подтверждение отчетом Пинтуса как раз от священнослужителя с рудников. Получается, от иглы». Она медленно кивнула. «Да, вероятно, игла в курсе. Чего бы то ни было». «Не сомневайтесь. Запри его в темной комнате с кучкой бешеных собак. Отопри на следующий день. Наружу он выйдет главой стаи. Уверен, на рудниках никто не пернет без его ведома. Но игла явно не последнее звено. Слишком смело действует. Значит, чувствует за собой силу». «А Пинкус, что ты можешь сказать про него?» Фрей ухмыльнулся. «Жадный карьерист. Пройдет по головам, лишь бы положить в карман лишнюю монетку. Выслужился в фороте, много лет целовал местные задницы. Так и ток добился назначения привратником. На бумаге он там главный, но на деле... сомневаюсь. Скорее, главный идиот, на которого при случае спустят всех собак». «Считаешь, он не знает о делах иглы?» «Уверен, что знает. И принимает активное участие, иначе и быть не может. Но этого церковными байками не возьмешь. Вероятно, не обошлось без звонкой монеты. А еще его легко могли и припугнуть. Такая натура». «Запугивание, подкупы. Но ради чего? И как от этого могла повыситься смертность?» «Чего не знаю, того не знаю. Но явно не ради рун и не ради денег. У того, кто затеял всю эту игру, я уверен, деньги и так есть. Да и простое воровство требует простых решений. При желании можно тянуть деньги из рудников годами, никто бы и не подкопался. Не веришь? Могу сказать, что подворовывают везде. Но достаточно незаметно, чтобы столица закрывала на это глаза. А тут...» Фрей растянул губы в улыбке. «Морн присылает ко мне придворную даму. Значит, ситуации в Фороте озаботились на самом верху. Какая бы цель ни была у всего этого, организатор рискует всем, в том числе и своей шкурой». Фрей хотел сказать что-то еще, но, нахмурившись через ее плечо, посмотрел на входную дверь, словно ожидая, что она вот-вот откроется. Они помолчали. Рая перевела взгляд на пламя свечи. Огонек дрожал, По телу пробежали мурашки. Она шла на эту встречу в надежде получить ответы, но ответов особо не прибавилось, зато вопросов стало еще больше. Что же такого ценного может стоять на кону? И как это может быть связано со снижением добычи? Главная ценность рудника, очевидно, руны, поэтому нет никакого смысла негативно влиять на добычу, рискуя обратить на себя внимание столицы, что и произошло. Снижение стало слишком заметным, организатор пошел на это. Почему? Она ухватилась за эту мысль, перевела взгляд обратно на Фрея. Что бы ни происходило на руднике, это началось почти год назад, а может и раньше. Но пока руны добывали в полном объеме, всем было плевать. К лету организатор, с большой буквы, мог обнаглеть, почуять безнаказанность. Но сомневаюсь, слишком уж недальновидно и слишком многое стоит на кону. Значит, либо то, что он делает, перестало давать плоды, либо, наоборот, все слишком хорошо. А значит, близится развязка, а на реакцию столицы ему стало наплевать. Холодок пробежал по спине, и она добавила. «Честно, не знаю, какой из вариантов мне меньше нравится». Здоровяк прищурился. «Котелок у тебя варит. Ответы, видимо, ждут на рудниках. Отправишься туда?» «Да, завтра утром». «Скажу очевидное. Поаккуратней там. Игла сам по себе опасен. Типичный фанатик. Да и Пинкуса не стоит недооценивать. А уж тот, кто стоит над ним. Мой совет. Пусти пыль в глаза. Сыграй дурочку. Ведь в столице недовольны снижением количества рун. Как же так? Сначала топни ножкой. Потом, когда в ответ наплетут с три корма, мило улыбнись. Пусть решат, что проблема решена. Столичная дурочка проглотила ложь». Она горько улыбнулась. «Это будет несложно. Но вот как докопаться до истины, еще и не вызвав подозрений?» «Придумай что-нибудь. Я тебя не знаю, но Морн бы не послал на дело абы кого. Тарик почему-то уверен в тебе. Осталось понять, почему, и использовать это». «Мы общались перед моим отъездом». Она помедлила. «Он попросил предоставить итоговый отчет сначала ему, минуя даже Вильгельма. Вряд ли он думает, что...» Фрей хохотнул. «Вильгельм ворует сам у себя? Ха! У Вильгельма руки тоже по локоть в крови и дерьме. Поверь мне, он слишком хитер. Если бы затеял что-то подобное, то никто и не узнал бы. Но Мор никогда ничего не делает просто так. Столь же хитер и изворотлив, как и много лет назад. Он видит, что тучи сгущаются, и не доверяет никому. Все правильно». «Сгущаются?» Рая встрепенулась. «О чем идет речь?» «Расслабься, девочка. Над Симфорей тучи всегда были густые. Просто иногда гуще, чем обычно. Только дураки не знают и не видят этого. Всякое дерьмо происходит на юге, да и на севере тоже. Церковь все чаще выражается громче, чем нужно. Добыча рун снижается повсеместно. Вильгельм намозолил всем глаза за долгие годы, но он все еще сила, с которой надо считаться. Ропот все громче, святоши недовольны тем, что не могут разбрасывать повсюду свое дерьмо и жечь ересь прямо на городских площадях. Правители городов не рады, что большая часть их денег утекает в столицу. У Вильгельма есть гвардия, но многие полки уже долгие годы расквартированы в других городах. Лояльность могла и снизиться. А может и нет, всего лишь догадки». Он взялся за рюмку настойки и закончил. «Морн для того и существует. Видеть все это и не дать пузырю лопнуть. Пока он успешно с этим справлялся, и раз он послал тебя ко мне, будем верить, что он не ошибся». На этих словах он наконец опрокинул жидкость в себя. Довольно выдохнул, выжидающе уставился на Раю. Она помедлила, но взялась за стопку. Зажмурилась и повторила жест. Горючая жидкость проскочила в горло и растеклась по пищеводу. Она промокнула губы платочком. «Во всяком случае, в одном он точно не ошибся», — Напитки тут действительно хороши.